Эпилог. Прошло 7 лет. «Давай, тушься, Валерий, не первые же роды!» Наставница помогает мне родить. Ребенок крупный, весь в отца. Наверное, снова мальчик. 3-й мальчик за 7 лет. А я так хочу девочку. После истории с Калебом я не доверяю никому в Каталинском княжестве. Поэтому и эти, и первые роды принимает Жанет. Внизу нервно меряет комнату шагами Бер, а свекор лишь усмехается, успокаивая сына словами. «Это у меня не первые роды, а он волнуется как будто в первый раз». На дворе лают собаки, суетится дворня. Видимо, кто-то приехал. Обычно по утрам происходит доставка продуктов. «Не отвлекайся!» «Гости не к тебе!» – бесцеремонно Жанет возвращает меня с небес на землю. «Твое дело – родить мужу здорового ребенка!» Я мужественно тужусь, сжав зубы, чтобы не кричать. Не понимаю, почему мне так важно не издать ни единого звука. Кричала бы, было бы легче, но нет, не могу. Только стону сквозь стиснутые зубы. Вдруг я ощущаю, как скользкий комочек выскользнул на руки Жанет. Она держит его за крошечные щиколотки и шлепает по попе. Младенец издает пронзительный крик. Даже спрашивать не нужно, кто родился. «Я назову его Ваймиром, в честь дяди Нертоса», — говорю я Жанет. Наставница вытирает кровь с новорожденного сына, заворачивает его в рубашку отца и отдает мне. «Какой крепыш! Весь в папу!» «Тебе предстоит родить еще одного ребенка», — отнимает у меня сына наставница и укладывает его в колыбельку, стоящую возле кровати. «Чувствуешь новые схватки?» Киваю, стиснув зубы. «Еще надо немного постараться. Второй ребенок является на свет быстрее первого с нетерпеливым криком». «Девочка, Валерий, у тебя родилась девочка!» — радуется Жанет. «Уж кому, как не ей знать, как я ждала дочку!» Я устало улыбаюсь и тяну руки, чтобы прижать свою крошку к груди. Наставница стирает кровь с нежной кожи девочки, внимательно ее осматривая. «Как назовешь ее?» «Жанет», — отвечаю я. «Что, моя девочка? Отдохни! Ты славно потрудилась, а я пойду обрадую твоего мужа и свекра». «Я назову ее Жанет. Ты заменила мне мать, и это самое малое, чем я могу отблагодарить тебя». Впервые со времен нашего знакомства я вижу слезы в ее глазах. «Спасибо», — растроганно произносит она, целуя меня в щеку. «Только мне кажется, что правильнее будет назвать ее именем твоей матери или бабушки». «Нет, Жанет, я так хочу, и так будет». Наставница уходит, а я погружаюсь в сладкую дрему. Все, больше никаких детей. Я обеспечила Каталинское княжество наследниками. У Бера теперь 3 сыновей и 1 дочь. Пора остановиться. Свой долг я выполнила, и настала пора особых отваров, препятствующих зачатию, о которых мужу знать не обязательно. Ни один ребенок не потерял способность отца к обороту. Когда родился первый ребенок, пришел хранитель рода, и только тогда мы узнали от него, что проклятия больше нет. «Валерий, моя любимая, я так счастлив!» — вбегает в комнату Бер. «Девочка, у нас дочь!» Он кидается к колыбельке, где лежит новорожденная. «А сыну ты, получается, не рад», — иронизирую я. «Рад, но дочери я рад больше!» Берет он малышку на руки, расплываясь в счастливой улыбке. «Ваймир и Жанет», — так я назвала наших детей. «Прекрасные имена!» — целует меня в губы, произносит муж. Он смотрит на меня обожающим взглядом. «Сколько лет прошло с нашей свадьбы, а сила любви не иссякает». «Что с тобой?» — спрашиваю я, чувствую, что Быра что-то тревожит. «Не хочу тебя расстраивать, но отец хотел, чтобы девочку назвали Радмилой». «Имя красивое, но нет», — решительно заявляю я. «После того, что натворила его жена, он еще смеет просить меня об этом». Волнуюсь, я начинаю повышать голос. Барсукуром смотрит на меня. Видимо, отцу хорошо слышно, как я отзываюсь о покойной княгине. Так я и не скрывала никогда своего отношения. Почему сейчас я должна изменить свое мнение? Не волнуйся, я отказал. Надеюсь, что он понял. Несмотря ни на что, он до сих пор ее любит. Словно оправдывая отца, говорит муж. Он же даже не выдвинул обвинения в ее смерти на землях твоего отца. Его право. Мы не властны над чувствами других. Но свою дочь я назову Жанет. В честь женщины, заменившей мне мать, резко отвечаю я. А ничего, что ты тоже участвовал в смерти его любимой женщины? Я не возражаю. Жанет много делает для тебя и сейчас. А тему с Радмилой давай закроем. Ты сам ее поднял. Отворачиваюсь я к сыну. Надеюсь, что сына он не просил назвать Кайлебом, или как там его зовут по-настоящему. Брат же ни в чем не виноват. Ты сама мне говорила об этом. Да, не виноват. Но он все же правильно сделал, что после нашей свадьбы уехал. Видеть его было бы для меня непросто. Надеюсь, что у него все хорошо, и он счастлив на чужбине. Я тоже на это надеюсь. Кайлиба я не боюсь. После чистки и восстановления он просил у меня прощения и благодарил за помощь. Про мать не сказал ни слова. Он изменился, стал тихим, задумчивым, и через месяц после нашей свадьбы уехал. Куда, он не сказал, или просто мне не говорят об этом. Я искренне желаю ему счастья, такого же бескрайнего, как у нас с Бэром. У нас все так, как мы мечтали 7 лет назад в лесу. Мы сами создаем свое счастье каждый день и каждую секунду.